Глава 1. Я проснулся довольно рано. Лежал, открыв глаза и не шевелясь. Яна стала жаловаться, что по утрам я начинаю ворочаться, и это мешает ей спать. На самом деле, ее раньше 10 из пушки не поднимешь. То есть будильник и работа приводили ее в вертикальное положение, но до второй чашки кофе она всегда пребывала одной ногой в стране сновидений. Забавно, что второй ногой она теперь тоже пребывала в стране сновидений. И никакого будильника. Я лежал и пытался услышать, как Яна дышит. Еще один процесс, не имеющий ни малейшего отношения к жизнеобеспечению наших организмов. Еще одно притворство. «Доброе утро. Ты чего не спишь? Ты не ворочаешься, и это меня бесит». «Я думал, бесит, когда ворочаюсь. Это раньше было. А теперь, когда я тебе про это сказал, и ты перестал, меня это бесит». «Хорошо». «Что хорошо?» «Хорошо, что бесит», — сказал я, вылезая из кровати. «Гораздо лучше, чем если б не бесило. Ты меня тоже бесишь». «Чего? А ну повтори». «Бесишь». Я бросил в нее подушкой, которую незаметно уволок с собой из кровати. «Жалкий трус!» — кричала Яна, швыряясь в меня всем, что попадалось под руку. «Уклоняешься от честного боя!» Я еще некоторое время уклонялся, пока у нее не закончились снаряды, но рукопашная, естественно, была неминуема. Я, ухмыляясь, приготовился перейти в наступление. У Яны в глазах блестел вызов. «Бесишь!» — с удовольствием сказал я. В этот момент какой-то человек без стыда, совести и элементарного чувства такта забарабанил во входную дверь. Я, разумеется, не собирался открывать, но стучавший не сдавался, понимая, что рано или поздно победа будет за ним. Невозможно жить нормальной жизнью, когда в твою дверь беспрерывно стучат. За дверью стоял заурядного вида господин в темном костюме и шляпе с тихой и немного заторможенной манерой поведения. Это был помощник шефа мистер Паркс, и я в жизни не встречал типов с более обманчивой внешностью. В его коротеньких, кривоватых ногах совершенно невозможно было заподозрить скорость, в его руках или хилых плечах, обтянутых замаслившейся тканью, силу, но наибольшее впечатление производила его физиономия. Это была физиономия какого-то хрестоматийного глупца. Существуя в нашем мире кино, мистер Паркс мог бы стать звездой комедии, тем более что владел он своей природной маскировкой безупречно. Однако я знал, что под маской скрывается чрезвычайно опасный человек. «Доброе утро, мистер Мерсли. Прошу меня простить за раннее вторжение. Я подожду, пока вы оденетесь». Я вздохнул, закрыл дверь и повернулся. Яна спускалась по лестнице. «Прости», — сказал я, — «это Паркс. Видимо, дело и впрямь важное». «А как же», — съязвила Яна, пытаясь найти головой вырез блузки. «Тайная полиция всегда на страже спокойствия и порядка!» Она оступилась на короткой ступеньке и с визгом повалилась вниз. Я бросился навстречу и поймал ее голову в нескольких дюймах от перил. «Все еще есть сомнения в нужности тайной полиции. Поставь меня и помоги с этой чертовой блузкой». «Есть, мэм». Я осторожно выпутывал из пуговиц ее отросшие волосы. Как же хотелось послать Паркса к чертям собачьим. Но нельзя. Он снесет дверь тараном, если потребуется. «Вынуждена признать», — вздохнула Яна, — «от полиции есть польза. Теперь я могу, наконец, заняться по-настоящему важной работой». Она специально выделила голосом слова «по-настоящему важной». Яна навострил уши. «Какой еще работой?» «Кажется, тебя ждет мистер Паркс и шпионские игры 4. «Ладно, неуклюжая ты курица, как насчет пари?» «Я слушаю». «Если мое дело на сегодня окажется важнее твоего, будешь должна одно желание. Давно собирался проверить твои способности к публичному исполнению кантри-музыки. Например, на ближайшем субботнем празднике». «Если твое дело окажется важнее для кого?» «Для города и жителей». «И как мы определим, чье дело важнее?» «Примем решение после всестороннего обсуждения. Оба должны быть согласны с результатом. В случае ничьей привлекаются независимые судьи». Я на некоторое время размышляла. «Ладно, договорились», — сказала она. «У меня тоже есть одна идейка насчет проверки твоих способностей на субботнем празднике. Но я тебе не скажу. Пусть будет сюрприз. В дверь снова начали стучать. Стояло жарище, солнце изрядно нагрело городок, из-за чего на улицах было не особенно людно. Мистер Паркс, упакованный в костюм-тройку, но почему-то не испытывающий никаких видимых затруднений, не торопясь вышагивал посередине дороги. «Позавчера трое университетских выехали на северо-восток, к озеру Йоугю», — рассказывал он. «Они намеревались наблюдать за птицами». «Зачем?» — спросил я, стараясь держаться в тени домов. «О целях экспедиции мне ничего не известно», — отрезал мистер Паркс после долгой паузы. «Однако двое из троих, по всей видимости, погибли при неких обстоятельствах. Возможно, от рук неписи из тамошней деревушки». «Что же они такого сделали, чтоб так разозлить непись?» «Хм, возможно, ничего. Возможно, что-то». Мистер Паркс остановился у столба и с интересом его рассмотрел. Я почувствовал раздражение. «Деревня на северо-востоке Липки?» Мой спутник глянул на меня. «Именно эта деревня», — подтвердил он. «Интересная деталь. Тела погибших вроде бы не исчезли сразу. Непись глумилась над ними, и особенно, как звали погибших и свидетеля», — перебил я. Мистер Паркс чуть искривил губы. «Томас Гардинер, Дарси Уинскит и Джеймс Плимптон». Я мысленно перебрал всех знакомых и пришел к выводу, что впервые слышу эти имена. Как такое возможно в городке с неполными 2000 человек? Джеймс вернулся вчера вечером. В состоянии, близком к невменяемому, хотя физически он выглядел вполне здоровым. Ему дали поспать, потому что парень едва смог выдавить из себя несколько слов. «Так чего же мы время теряем? А если они живы, надо же туда ехать!» «Не думаю, что они живы, мистер Марсли». Я вдруг понял, куда мы направляемся. В тюрьму. Тюрьмой служил один из старых домов в западной части города, у ручья. Снаружи он выглядел как самый обычный дом, но внутри все было иначе. Толстые стальные решетки, тяжелые замки и охрана. «Зачем же вы его в тюрьме держите?» Мистер Паркс поморщился. «Мы пока не знаем, что именно случилось с остальными». «То есть ему предъявлено обвинение?» «Нет». «В таком случае придется его выпустить». «Я буду считать, что вы пошутили, Мерсли». «Отнюдь». «Я все же останусь при своем мнении», — проскрипел агент. «Парень останется в тюрьме, по крайней мере, еще на какое-то время». «Интересно, почему вы так в этом уверены?» «Может быть, дело в шикарной жратве? Вид на реку тоже неплох, хоть и из-за решетки. Но мне почему-то кажется, что Джеймс Плимптон не желает покидать камеру по другой причине». Мистер Паркс зловеще улыбнулся, и его унылая личина внезапно исчезла, на мгновение показав мне подлинный облик этого человека. «Тюрьма, пожалуй, единственное охраняемое здание в городе». В тюрьме было прохладно. Пожалуй, я тоже был бы не прочь остаться здесь на какое-то время. На первом этаже располагалась стойка дежурного и КПЗ. Наверху — камеры для ожидающих суда. По закону города виновных в тяжких преступлениях не казнили и не сажали под замок, но выгоняли из города без права возвращения в течение срока, определяемого тяжестью совершенного преступления. За конторкой сидел молодой стражник по имени Зак. В нескольких шагах от него за решеткой находился человек. Он сидел на кровати, низко опустив голову. Длинные волосы падали ему на колени, человек слегка покачивался из стороны в сторону. «Доброе утро, господин Мерсли!» Зак явно обрадовался мне. «Я тут уговариваю мистера Плимптона позавтракать, но он, кажется, не в настроении». Я подошел к конторке, оперся на нее локтем. Зак сразу же наклонился и вполголоса добавил: «У меня от него мурашки по коже, господин Мерсли. Он... ну вот, минут 10 назад сидел себе тихонечко так, а потом как подпрыгнет, да как заорет, так я с перепугу чай-то и разлил. Вы только гляньте, в каком состоянии теперь бумаги. А чего он орёт-то, не говорит же? Что-то странное с ним творится, если вы хотите знать мое мнение». «Спасибо, Зак. Дайте, пожалуйста, ключ». Зак положил на стол простой железный ключ с двойной бороздкой. «Только я вам не советую к нему заходить», — сказал он. «Почему?» «Ему это не понравится». Я взял ключ, повернулся и прошел к решетке. Человек на кровати никак не отреагировал на мое появление. Мистер Паркс тихо ожидал в сторонке. Левой рукой я приподнял замок, правой вставил ключ в скважину и повернул. Молодой человек в ту же секунду перестал раскачиваться, но головы не поднял. Из-под завесы спутанных волос донеслось тихое поскуливание. Я отвел скобу и вытащил замок из петель. Поскуливание усилилось. Я невольно глянул через плечо. Зак едва заметно покачал головой. Я все же открыл дверь и шагнул в камеру, и тут же скулёж человека усилился многократно. От этого звука, казалось, задрожала каждая решетка и каждый гвоздь. Все здание тюрьмы пронизывало вибрация. В воздухе прямо передо мной плясала пыль, сворачиваясь в немыслимые петли. А я вдруг сообразил, что времени на самом деле очень мало, и поспешно поднял руки. Знакомая тяжесть холодной сферы оттянула левую ладонь. Пальцы правой руки заскользили вдоль бестелесной ледяной поверхности, раскручивая сферу против часовой стрелки. Сидящий неожиданно поднял голову, и я увидел его лицо, напряженное и бледное. Его рот был закрыт, губы сжаты в тонкую побелевшую нитку. Звук как будто издавало все его тело, сотрясаемое мелкой конвульсивной дрожью. Оно было словно гигантский резонатор. Холодный свет заклинания ударил в человека, охватил его со всех сторон. На мгновение частота воя выросла еще, так что вот-вот должны были начать лопаться барабанные перепонки. А потом раздался хлопок, и я почувствовал, как сила, выталкивавшая меня из камеры, исчезает. Стекла еще дребезжали несколько мгновений, и все смолкло. Джеймс Плимптон лежал без чувств. Я подошел к нему и слегка похлопал по щекам. Веки дрогнули, открываясь. В глазах молодого человека плескалась муть. «Джеймс, ты меня слышишь?» Его губы зашевелились, но звук, который он издал, ничем не напоминал человеческую речь. «Все в порядке, приятель. Ты дома. В старом добром ННY». Я невольно улыбнулся, сообразив, что на язык сама собой подвернулась почти что дословная цитата из старого фильма. Джеймсу, однако, было не до цитат. Его взгляд продолжал бесцельно блуждать по камере, я оглянулся на остальных. Зак вылезал из застойки, все еще прикрывая уши ладонями. Мистер Паркс стоял на прежнем месте с совершенно будничным выражением лица. На его шляпу оседала пыль. «Сняли с них одежду и взяли уголь». Я быстро повернулся. «И углем нарисовали линии, по которым надо было резать. Она дала лезвие и сказала, что я должен убедиться. Я не хочу!» Вдруг вскрикнул молодой человек, вскакивая. «Они не отвечают! Они никогда не отвечают! Они никогда не отвечают!» «Кто они?» — шепнул я. «Двигаться вдоль линии до кости. Кость оплетена жилами, которые выведут к главной артерии. По ней найдешь сердце. Надрез поперечно-полосатой ткани нужно делать в районе присоединения легочных вен». Я молчал, слушая эту бессвязную речь, и меня постепенно пробирала жуть. Это было что-то новое. Не отсюда, не из нашего мира, где все должно было быть проще, а не сложнее. В компьютерных играх не сходят с ума. Хотя с чего я, собственно, это взял? Я повернулся и вышел из клетки, позволив мистеру Парксу закрыть замок. «Господин Мерсли», — Зак быстрым шагом подошел ко мне, — «я бы попросил вас, я не говорю, что отказываюсь, то есть я не...» «Не беспокойтесь, Зак, я немедленно распоряжусь, чтобы к вам прислали подкрепление. После этого фокуса с криком... Попробуем найти мага, Зак. Какой у вас уровень?» «7-й?» Я задумался. Потом внезапная мысль пришла мне в голову, я повернулся и вновь приблизился к решетке. Джеймс Плимптон стоял на прежнем месте и едва слышно продолжал бормотать свой монолог. Я остановился так, чтобы он мог хорошенько меня видеть, и включил голограмму. Молодой человек никак не отреагировал на висящие в воздухе знаки. Я уже поворачивался, чтобы уйти, когда над его головой зажглась похожая надпись. «Джеймс Плимптон. Уровень 13. неучтенный параметр 13944F. По щекам молодого человека текли слезы. Я выходил из тюрьмы в мрачном настроении. Мы все еще знали слишком мало, чтобы делать уверенные выводы, но выглядело все это не просто скверно, это выглядело страшно. Еще у меня было предчувствие. Чтобы не писали в бульварных романах, доверять предчувствиям следует с большой осторожностью. И все же оно было. И оно было очень и очень плохим. Я глянул на мистера Паркса. По лицу моего коллеги можно было заключить, что мы только что вышли из ресторана после законного обеденного перерыва погожим рабочим днем. Я открыл собственные характеристики. Вдруг у меня тоже теперь есть какие-то неучтенные параметры. Брайан Мерсли. Уровень 19. 378 520 очков опыта. Сила 1, базовый. Ловкость 1. Урон при стрельбе 1. Интеллект 9. Разжечь костер 1. Картография 4. Язык 1. Рыбалка 0. Урон магией 2. Мудрость 6. Медитация 1. Лор 1. Скорость восстановления маны 3. Голос божества 1. Телосложение 3. Урон плюс 0,5. Стрелковое оружие плюс 1,5. Магия. Броня плюс 2. Здоровье 30 хп. Скорость 5,5. Стамина 100. Мана 150. Скорость восстановления 1 за 3,5 минуты. Ничего необычного я не заметил. Видели вы когда-нибудь что-то подобное, мистер Паркс? Я о третьей строчке в голограмме. Мистер Паркс покачал головой. «Похоже, это какой-то системный глюк. А если в игре начинаются глюки с кодом, это может означать что угодно, но наверняка ничего хорошего. Одно было хорошо. Теперь я не сомневался, что Яне предстоит спеть на ближайшем городском празднике. Вот только состоится ли теперь этот праздник?» Настроение у меня было не слишком праздничное. «Ну что, к шефу?» «Нет», — неожиданно ответил мистер Паркс, и на мгновение мне померещилась тень злорадства на лице шпиона. «Шеф пока что занят более важным делом. Если не ошибаюсь, он помогает вашей подруге».